Глава 20. «Ну, Бонни, не будь такой», — уговаривала Кит. «Мы с папой и бабушкой едем на обед в Нью-Йорк. Постараемся вернуться пораньше, я тебе обещаю. Но теперь маме надо одеваться». С болью в сердце Кит смотрела на горестное личико девочки. «И вспомни, бабушка обещала на следующей неделе, когда позвонит Лесси, она разрешит тебе поговорить с ней». Глаза Кит встретились с глазами Джея, повязывавшего галстук. «А знаешь, Бонни, у меня есть идея», — весело проговорил Джей. «Хочет кто послушать?» Бонни даже глаз не подняла. «Я хочу», — вызвалась Кит. «Когда Лесси вернется домой, я отправлю их с Бонни в Диснейленд. Как насчет такого?» «А когда вернется Лесси?» — прошептала Бонни. «Очень скоро!» — с жаром воскликнула Кит. «На мой день рождения успеет?» В голосе маленькой девочки проклюнулась надежда. День рождения Бонни был 1 марта. Ей исполнялось 5. «Разумеется», — пообещал Джей. «Ну, а теперь беги вниз, маленькая. Джейн хочет, чтобы ты помогала ей печь шоколадные пирожные с орехами». «А мой день рождения совсем скоро», — повеселев, воскликнула Бонни и спрыгнула со стула. Кит подождала, пока шаги девочки стихли на лестнице. «Джей, ну как ты мог?» «Кит, виноват, ошибка. Но надо же было что-то придумать, развеселить малышку. Нам нельзя опаздывать на обед, ни в коем случае. Ты не представляешь, сколько мне стоило пота и крови добиться заказа на казино Джимми Лэнди. С каким трудом удалось прошибить эту глухую стену, и в результате у меня появилось еще несколько крупных заказов. Теперь, когда я опять в игре, промахи непозволительные». Джей надел пиджак. «И еще, Кит, не забудь, Джимми только что узнал от частного детектива, которого нанял, что Лесси — моя заловка, и Алекс — ухажер твоей матери». «Интересно, что еще он разнюхал?» — рассердилась Кит. «Например, что мою сестру тоже могли убить, войдя она в квартиру 5 минутами раньше. Или что ее чуть не застрелили на пороге нашего дома? А ему известно, что у нашей дочки едва зажила рана от пули, и девочку еще лечат от депрессии?» «Кит, пожалуйста». Джей обнял жену за плечи. «Все будет нормально, обещаю. Но нам уже пора. Не забудь, еще надо заехать за твоей матерью». Мона перенесла телефон к окну, поглядывая, не едет ли машина. «Лесси, они уже едут. Я должна бежать». Говорили они уже почти 40 минут. Лесси понимала, что Свенсон теряет терпение, но сегодня ей особенно не хотелось обрывать разговор. Такой долгий, такой трудный день, а впереди бесконечный уикенд, пустой и скучный. В прошлую пятницу в это время она предвкушала свидание с Томом Линчем. Сегодня предвкушать нечего. Она спросила про Бонни и поняла по чересчур бодрым заверениям матери, что девочка не совсем здорова. И уж совсем неутешительной была новость, что ее мать и Кит с Джейм обедают сегодня с Лэнди в ресторане Алекса Карбайна. Уже прощаясь, Лесси напоследок остерегла: «Смотри, мама, ради всего святого, будь осторожней. Не проговорись про меня. Ты должна поклясться. Лесси, ты что думаешь? Я не соображаю, в какой ты окажешься опасности. Не переживай. От меня никто ничего не узнает». «Прости, мама, но просто, дорогая, все в порядке. Но мне действительно пора. Нельзя заставлять их ждать. А что ты будешь делать вечером?» «Я в новый спортклуб записалась. Там шикарный корт для сквоша. Поиграю в волю». «Да, знаю, ты обожаешь сквош». «О, довольная Мона бросила на прощание: люблю тебя, милая, и очень по тебе скучаю. До свидания. и поспешила вниз, думая, что можно хотя бы рассказать Кит и Джею, как Лейси развлекается. В пятницу вечером Том собирался сходить выпить после спектакля «Скейт». Театр заканчивал гастроли в Миннеаполисе, и ему хотелось попрощаться с ней. Может, у него хоть немного поднимется настроение от этой встречи, потому что с тех пор, как Алиса Кэрролл сказала ему, что в ее жизни есть другой мужчина, настроение у него было самое припаршивое, и в результате все шло наперекосяк. Продюсер на радио уже несколько раз подавал ему знаки «надать жару», да и он сам понимал, что говорит сегодня ужасно занудно. Интервью с писателем получается на редкость бесцветное. С Кейт он договорился встретиться в 11 и абсолютно не представлял, как убить время до встречи. Поэтому решил заглянуть в спортклуб, надеясь, может, встретит там Алису. Выходя из мужской раздевалки, Том огляделся, но было ясно, Алисы в клубе нет. Ну, в общем, он уже знал, в клубе она не появлялась уже неделю. Через стеклянную дверь кабинетика менеджера он увидел, как Рут увлеченно беседует с седовласым мужчиной. Изредка Рут мотала головой, и ему показалось, на лице у нее мелькнуло отвращение. «Чего добивается посетитель?» «Скидки?» — недоумевал Том. Ему давно пора было отправляться на пробежку, но хотелось узнать у Рут, не звонила ли Алиса. — Том, у меня для тебя такие новости! — окликнула Рут, увидев его. — Закрой дверь. Не хочу, чтобы услышали. Линч почему-то сразу понял. Новости касаются Алисы и седовласого мужчины, только что ушедшего. — Этот тип разыскивает Алису! — взахлеб начала Рут. Он ее отец. Ну, во всяком случае, так утверждает. Даже показал мне ее фото. Спросил, не видела ли я ее. И что ты ему сказала? Ничего. А почему мне знать? А вдруг это сборщик налогов? Или еще кто в таком роде? Сказала, наверняка ничего не знаю. Тогда он стал жаловаться, что между его дочерью и женой произошла крупная ссора. 4 месяца назад дочка сбежала, и, как ему удалось выяснить, в Миннеаполис. Сейчас его жена серьезно заболела, и очень хочется помириться с дочкой перед смертью. — Что за ахинея? — опешил Том. — Надеюсь, ты и не дала ему никакой информации? — Ничегошеньки не сказала. Только попросила, пусть оставит свои координаты, и если я случайно увижу эту молодую леди у нас, то попрошу, чтобы перезвонила ему. Но имени своего он тебе не назвал, а адрес где остановился? Нет, ничего. Ну и разве это не кажется тебе странным? Джентльмен попросил ничего не рассказывать его дочери, боится, как бы она опять не исчезла. Мне даже жалко его стало. У него на глазах слезы стояли.